Глава 7. Страх усилился. Магит Айет, как всегда, быстрым и решительным шагом вышел из лифта, легким кивком поприветствовал администраторшу и направился прямо к кабинету Лизы, своей секретарши. Молодая женщина отпросилась на вторую половину дня и теперь собирала вещи. При виде патрона она подняла голову. «А, месье Айет, я как раз надеялась увидеться с вами перед уходом». «Значит, ваши надежды оправдались», — отозвался шеф, подмигнув ей. Лиза проигнорировала его обольстительную улыбку и принялась деловито излагать. «Звонила мэтр Вакье. Она подтверждает вашу встречу в 16:00 и просит, чтобы все документы по сделке были полностью оформлены. Они все здесь», — добавила она, протягивая ему конверт. «Ваш отец оставил сообщение. Семейное собрание в эти выходные пройдет все-таки у вашего кузена Али, а не у родителей». «Он объяснил, почему?» Лиза слегка пожала плечами. «К сожалению, нет. Хотите, чтобы я перезвонила ему завтра?» «Да нет, забудьте, спасибо. Я сам с ним поговорю». «Что-то еще?» «Это документы на подпись. Первые три контракта должны быть подписаны в течение 48 часов. И последнее. Почту, пришедшую сегодня утром, я разложила по степени важности. А это сверх того», — продолжила она, протягивая ему конверт, надписанный от руки. «Что это?» «Понятия не имею, месье Айет. На конверте стоит штамп «Секретно», поэтому я его не открывала». «Понятно», — отозвался он недоуменно. «Ну хорошо, мне надо бежать, я уже опаздываю». «Опаздываю куда? Или к кому?» — подумал Магит Айет, украдкой наблюдая за молодой женщиной, которая надевала пальто. Лиза была потрясающая, но чертовски скрытная. За 4 года, что она у него работала, он так и не узнал ничего, что могло бы пролить свет на ее личную жизнь. Хуже того, она оставалась совершенно равнодушной к его обаянию. «Хорошего вечера, месье Айет. До завтра!» Мужчина пристально разглядывал безупречный силуэт молодой женщины, пока она шла к лифту, а затем вернулся в кабинет. В его распоряжении было еще 2 часа до встречи с Вакье. Вполне достаточно, чтобы уладить текущие дела и просмотреть досье сделки. Он садился за стол, когда его телефон издал мелодичный сигнал, который он очень хорошо знал. Он тут же достал телефон из кармана, нажал на кнопку и с удовлетворением убедился, что Татьяна, великолепная русская из службы эскорта, согласилась с ним встретиться. На его лице появилась плотоядная улыбка, и он поспешил подтвердить встречу. Вечер обещал быть жарким. Затем он перевел внимание на документы, разложенные его секретаршей. Надписанный конверт лежал сверху на стопке писем, пришедших сегодня. Заинтригованный Магит распечатал конверт. Он прочитал несколько слов, написанных прописными буквами на белом листе бумаги, и его лицо стало таким же белым. Не веря своим глазам, он прочитал еще раз. Страх усилился. И сквозь сжатые зубы Магида Айеда вырвалось яростное ругательство. Давид Шафер остановил свой седан во дворе, и от резкого торможения гравий заскрежетал под колесами. Он выключил двигатель и только тогда обратил внимание на тишину в салоне. Взглянув в зеркало заднего вида, он обнаружил, что его дочь заснула. «Невезуха», — подумал он, — «придется разбудить, и она весь вечер будет в ужасном настроении». Последние 2 месяца Клотильда просыпалась по ночам с криками, и, несмотря на все попытки ее успокоить, они с Денизой в конце концов сдались, пустив дочь в свою спальню, хотя обещали себе никогда этого не делать, потому что супружеская ложа — не семейная кровать. Но ночные кошмары дочки заставили их забыть о принципах. Клотильда успокаивалась только у них в спальне. Несмотря ни на что, малышке не хватало сна, и она засыпала в самые неподходящие моменты. Так случалось и во время поездки, даже короткой, между детским садом и домом. Шофер не удержал раздраженного вздоха. Сегодня, как всегда по вторникам, Дениза вернется не раньше 9, и он останется с Клотильдой один. Предстоял хлопотный вечер. Давид решил дать себе несколько минут передышки перед предстоящей боевой тревогой. Он молча вышел из машины и заглянул в почтовый ящик. Там были только счета, но они напомнили ему о письме с пометкой «Секретно», полученном от секретарши перед тем, как он ушел на собрание. Сунув его в портфель, он совершенно о нем забыл. Шофер вернулся к машине, открыл багажник и, заинтригованный, достал письмо из портфеля. Кто еще пишет бумажные письма в эпоху электронной почты? И что это за надпись «Секретно»? Распечатав конверт и прочитав написанное, Давид перестал дышать. Не веря своим глазам, он снова прочитал короткое послание, написанное прописными буквами, и в страшном волнении беспорядочно зашагал по двору, стараясь привести мысли в порядок. Вскоре правда предстала перед ним во всей своей очевидности. Шофер схватил телефон и позвонил брату. Гудки шли один за другим, включился автоответчик. Он мысленно подсчитал, в Веллингтоне сейчас было 6 утра. Прерывающимся от страха голосом он оставил сообщение. «Александр, это я. Позвони мне, как только сможешь. Это очень срочно».